Мог ли он думать в тот вечер, что эти драгоценные для меня строки его дневника через полвека попадут мне в руки, когда его уже давно не будет на свете? Эти драгоценные для меня строки еще более меня убедили, что Ники никогда меня не забывал. Хотя прошло много лет с тех пор, но когда я читала эти строки в дневнике государя и только теперь узнала, что именно для меня государь переехал в театр и отметил, что давно меня не видал, это доставило мне огромное моральное удовлетворение и радость. Несмотря на столько лет, что мы с ним расстались, он меня никогда не забывал и обо мне думал. Это очень-очень трогательно. Это еще раз меня убедило в том, что наша встреча не была мимолетным увлечением, и что он действительно меня горячо и очень сильно полюбил. В конце января, как раз перед моим бенефисом, вспыхнула японская война. Но в первые дни положение было еще неясное, и настроение не было подавленным. 4 февраля, как было назначено, состоялся мой прощальный бенефис. Публика оказала мне самый горячий прием, и те, которые мне иногда шикали, в этот день молчали. Да и их шиканье было бы заглушено. В приеме публики и в ее единодушных вызовах я ощущала большое сердечное ко мне сочувствие. Для моего бенефиса я выбрала 2 первых акта из «Тщетной предосторожности», куда я вставила под ЭД, то самое, в котором я дебютировала на сцене в 1890 году, будучи еще ученицей. Тут я сделала мои 32 фуэте и с легкостью повторила их на бис. В этот вечер у меня была сверхъестественная сила. В свое время писали, что я первая после Линьяни ими овладела. Старый Гельцер, нарочно приехавший из Москвы для меня, великолепно провел роль Марцеллины, и его участие в моем бенефисе глубоко меня тронуло. Затем я исполнила вторую картину первого действия «Лебединого озера», картину «Лебедей», где под конец королева лебедей медленно удаляется на пальцах, спиной к зрителям, поднимаясь на горку, как будто прощаясь с публикой. Итак, я простилась с публикой. Мне было очень тяжело, но иначе я поступить не могла. Я получила массу цветов и много ценных подарков. Среди них был золотой лавровый венок, сделанный по мерке, чтобы я могла его надеть на голову. На каждом из лепестков было выгравировано название балета, в котором я выступала. К этому времени у меня их было большое количество в моем репертуаре, и лепестков на венке оказалось много. Молодежь, провожавшая меня на подъезде, в порыве энтузиазма выпрягла лошадей и на руках довезла мою карету до дома, который был недалеко от театра. Такой же случай произошел с Фанни Эльслер, у которой тоже выпрягли лошадей. После моего бенефиса я сейчас же выехала в Москву, чтобы участвовать в бенефисе Кати Гельцер 6 февраля. Я танцевала адажио с легатом и вариацию из балета «Баядерка». Москвичи встретили меня горячо, от всей души и сердца, как они умели это делать. Для возвращения в Петербург мне был предоставлен отдельный спальный вагон, который прицепили к ночному курьерскому поезду. В этом же вагоне были балетоманы, одновременно со мной приехавшие в Москву на бенефис Гельцер. Я заказала для всех в вагоне ужин, и Седова мне помогала хозяйничать. Всю ночь мы веселились, и время пролетело незаметно. По приезде в Петербург меня ожидал обед балетоманов, который они мне давали у Кюба. Я готовила речь и очень волновалась, особенно после проведенной в вагоне бессонной ночи. Я не обладала певучим голосом, чтобы произносить публично речи. Но речь мне удалась. Я сама была собою довольна, и мы веселились до утра. За этим обедом мне принесли поднесенный мне публикой золотой венок и надели его мне на голову. 30 июля у государя родился долгожданный сын, наследник цесаревич Алексей Николаевич. Радость была большая и в царской семье, и в России. Я в это лето мирно и тихо жила у себя на даче в Стрельне. Уже в эмиграции Читая изданный после переворота дневник государя, я нашла его запись под датой 24 августа 1904 года. Совершил большую прогулку верхом с Мишей. Были в стрельне. Несомненно, они проехали мимо моей дачи, и я уверена, что Ники еще раз хотел взглянуть на нее, а, может быть, надеялся увидеть меня в саду, и я узнала это только теперь. Он был так близко, и я могла бы выйти, снова его увидеть, а, может быть, даже говорить с ним. Мне сейчас больно до слез об этом думать. Когда государь возвращался в Петергоф из Красного села, Андрей звонил мне по телефону, и я выходила на горку к мосту, на котором ожидался высочайший проезд. Полиция, оберегавшая пути, не допускала приблизиться публику, но меня знали и даже спрашивали у меня, выехал ли уже государь, так как я всегда имела точные сведения от Андрея. Раз видели меня близ моста, значит, государь выехал. В этом месте был поворот, и нельзя было быстро ехать. Когда государь приближался, его голова всегда была повернута в мою сторону и рука приложена к козырьку. Как сейчас помню его чудные глаза, устремленные на меня».